С 1 по 4 октября Луна будет находиться в знаке Рак под эгидой 22-х, 23-х и 24-х лунных суток. В эти дни перед нами откроется заключительная глава лунного месяца, символизирующая собой сбор урожая. И на сей раз сама матушка Луна будет управлять всеми итоговыми процессами, во многом нас сдерживая, подправляя и направляя в безопасное русло, чтобы мы невзначай не выплеснули вместе с водой ребенка. И прямо скажем, что ей это будет даваться ой, как нелегко, потому что как только она войдет в знак Рака, ее ожидает не совсем приятный сюрприз. Это точное соединение Марса с черной Луной. Состоится оно в 21 час 52 минуты. И хотя этот аспект сформирован уже достаточно давно и не раз о себе давал знать, провоцируя нас на проявление излишней напористости, прямолинейности, поспешности необдуманных действий и скоропалительных высказываний, теперь он может предстать во всей своей силе и поискать выход своей мощной и бушующей энергии в разжигании таких качеств, как воинственное честолюбие и амбициозность. Так что будьте осторожны, так как костры, которые разгорятся на таких дровишках, легко могут перерасти в пожары и круто повернуть вашу жизнь в непредсказуемом направлении. Это связано также и с тем, что мы имеем сейчас две стационарные планеты. Это Плутон после выхода из ретродвижения и Венера, которая только собирается перейти в попятный ход. Да и градус, в котором находится выше названное соединение, отнюдь неспокойный и радужный, а наоборот, свидетельствует собой об опасностях, которые могут принести демонстративное своеволие, циничное упрямство и нездоровое соперничество. В связи с этим очень показательным является символ градуса. Звучит он так: обнаженная нога истекает кровью, но сверху имеется зажженная лампа, а значит, свет, к которому надо стремиться, и заключается он в сохранении гармонии и конструктивизма. Тогда вам легче будет справиться с разного рода подсознательными страхами, тревожностью и обеспокоенностью, а также неуверенностью в своих силах в связи с предчувствием завершения какого-то очередного этапа в вашей жизни. Рак – знак кардинальный, и поэтому в любых ситуациях очень многое зависит от воли самого человека, укреплению которой в эти дни будет содействовать Юпитер, так как в знаке Рака он занимает почетное место, то есть восседает на троне. Поэтому мы вполне можем опереться на его высочайшее великодушие и поддержку в эти дни. Тем более, что он находится пусть и в расходящемся, но все же секстиле с Плутоном. Вот так выглядит общая картина. Ну а теперь обратимся к детальному анализу предстоящих дней. 1 октября я вам советую вечер провести в спокойной домашней обстановке со своими близкими и родными людьми. Отлично подойдет просмотр какого-нибудь фантастического экшена с необыкновенными героями, их победами над внутренними и внешними врагами. Например, это может быть такой фильм, как «Аватар», который интересен как детям, так и взрослым. Таким образом, можно удовлетворить воинственные энергии соединения Марса с черной Луной и 23-х лунных суток. А способствовать этому будет секстиль Луны с Ураном. Точный аспект в 23 часа 28 минут. 2 октября стартует на оппозиции Луны с Сатурном. Точный аспект, к счастью, приходится на ночь то есть в 2 часа 18 минут. Хотя потревожить могут сны, связанные с проблемами социального характера, с огромным количеством неприятных для вас образов и символов. Но отнестись к ним нужно только как к сновидениям и не более того. Далее начнет формироваться квадратура Луны с Солнцем, а в 12 часов 46 минут Луна торжественно перейдет в заключительную фазу своего месяца. Вдохновляет то, что Солнце находится в тригоне к соединению Марса с черной Луной, а Луна уже на всех парах мчится образовывать с Венерой благожелательный тригон. Точный аспект 15 часов 18 минут. Обязательно воспользуйтесь этими аспектами, чтобы достичь желательных результатов. Только не забудьте, что эти результаты могут стать полезными, если будет достигнут компромисс между заинтересованными сторонами. Об этом свидетельствует градус 4 фазы Луны, который предлагает вам ко всему происходящему относиться с юмором и мудростью, ведь самое постоянное на Земле – это перемены. А значит, надо уметь изменять свои мнения и отношения с учетом меняющихся обстоятельств. Но не забудьте, что весь день вплоть до 23 часов 28 минут будет находиться во власти 23-х лунных суток, которые, как вам известно, могут пробудить внутренних драконов во многих людях. И поэтому очень важно сохранять душевное равновесие, не ввязываться ни в какие конфликты, передряги и выяснения отношений без конструктива или на повышенных тонах. А все события, которые будут происходить с вами в этот день, желательно проверять на обольщение и не поддаваться никаким, даже самым сладким провокациям, которые могут возникнуть ближе к вечеру на коварном тригоне Луны с Нептуном. Точный аспект в 21 час 46 минут. Надеюсь, вы помните, что особенно опасна месть в эти сутки. Если отомстите кому-то, это совершенно точно обернется против вас. В ночь на 3 октября сначала Меркурий образует квадрат с Плутоном, точный аспект в 3 часа 3 минуты, а затем Луна пойдет в оппозицию с Плутоном, точный аспект в 5 часов 10 минут, и образует квадратуру с Меркурием, точный аспект в 5 часов 27 минут, сформировав тем самым напряженную конфигурацию Тау-квадрат. Но опасаться его не следует. А лучше всего на него посмотреть как на мощные энергии, которые способны мобилизовать вас на быстрое решение насущных и неотложных вопросов, так как Луна образует еще тригон с Юпитером, точный аспект в 11 часов 33 минуты, открывая тем самым дополнительные и новые возможности. Суждения и оценки будут инстинктивно правильными, настроение будет бодрым, общее самочувствие хорошим. Кстати сказать, этот аспект гармонизирует эмоциональные связи, и поэтому легче простого достичь соглашения или примирения со своими оппонентами. Так что не пропустите утро этого дня, так как после 11 часов 33 минут Луна уже будет без курса. Но зато на энергиях 24-х лунных суток можно заняться поиском новых подходов и эффективных инструментов влияния на внешние ситуации на основе моделирования разноплановых алгоритмов. А что же полезного мы можем сделать в это время для нашего организма? Да, все полезное, что вы сделаете в течение этих дней для груди, легких, желудка и желчного пузыря, окажется вдвойне эффективным как профилактическое, так и лечебное средство. Мне лично очень нравится такое упражнение. Оно не только стимулирует энергообмен во всех перечисленных органах, а и может обеспечить такой для всех женщин желанный эффект, как красивую грудь. Итак, поднимите руки на уровень груди. Правой рукой охватите левое предплечье, а левой рукой правое. Вдохните и попытайтесь, не опуская руки ниже уровня груди, кистью отодвигать противоположную руку в сторону локтя. При этом постарайтесь оказать самой рукой такое сопротивление, чтобы у вас ничего не получилось. Слегка наклоните голову вперед, сосчитайте до трех, медленно выдохните и расслабьтесь. Сначала рекомендуется делать упражнение 7 раз, а затем, в зависимости от ощущений, его можно делать и больше. А вот это упражнение оказывает отличное воздействие на главный энергообменный пункт нашего организма, за который отвечает пупок. Несколько слов о нем. В нашем теле пупок занимает срединное положение, а по линии, соединяющей пупок и второй поясничный позвонок в китайской медицине, проводят меридиан, дисбаланс энергии в котором часто является причиной многих заболеваний. Пупок также выполняет функцию связи между внешним миром и этим центром. Он подобен регулятору, который включает и выключает поступление внешней энергии, то есть отвечает за энергообмен с равными себе, с подобными по энергии и структуре белковыми телами. Это другие люди, животные, растения, ну и так далее. А если его работа хорошо отлажена, то именно пупок является основным фильтром от негативных внешних энергетических воздействий. В случае поступления вредоносных энергетических потоков, как спонтанных, так и направленных, он их капсулирует и выбрасывает наружу. Прорабатывая энергетические точки в центре наших ладоней, мы таким образом активизируем энергообменный ресурс нашего организма для мобилизации всех сил на обнаружение дисбаланса и устранение имеющихся функциональных расстройств нашего организма. Для этого возьмите грецкий орех, положите его на ладонь и с усилием прижмите другой ладонью. Катайте орех между ладонями сначала 3 минуты по часовой стрелке, а затем 3 минуты против. Хорошо это упражнение делать несколько раз в день. Внимание! Если нажатие на точку в центре ладони заставляет вас вскрикивать от сильной боли, стоит всерьез подумать о своем здоровье. Но я надеюсь, что среди вас, мои друзья, таких нет. Поэтому на сегодня у меня все. И я, как всегда, всем вам, мои друзья, желаю всех благ.